12 апреля 2013 года. В конце дежурства Кэллоуэй уже решился зайти в службу безопасности, где его уже ждала заместитель шерифа, ухмыляющаяся латинка в таком же уродливом брючном костюме, какие любит Хиллари Клинтон, и с глоком на внушительном бедре. «Белых копов теперь и не увидишь. Теперь все во имя растущего многообразия». После Ирака Кэллоуэй подал заявление о приеме на работу в полицию штата, местную полицию, администрацию шерифа и ФБР. Но дальше собеседования дело не пошло. В полиции штата сказали, что он слишком стар, в администрацию шерифа его не взяли, потому что его из морской пехоты комиссовали, а ФБРовцы известили, что после психологического обследования возникли вопросы о его пригодности. В местной полиции не было ни одной вакансии, плюс там ему напомнили о неоплаченных штрафах за превышение скорости на $900. Вот такой итог. Черного, изъяснявшегося на афроамериканском жаргоне, могли взять на работу, просто если он закончил среднюю школу, не убив при этом никого, стреляя из автомобиля. Белому пришлось бы заручиться дипломом Еля и поработать волонтером с ВИЧ-инфицированными сиротами, чтобы его хотя бы пустили на порог. Когда Кэллоуэй вошел в приемную службу безопасности, то оказался по ту сторону стойки, что для посетителей, вместе с эдакой Чикитой Банан, служащей в органах. Секретарь приемной Джоани находилась по другую сторону плексигласового окошка, сидя на неустойчивом катающемся конторском кресле. Там же находился еще один охранник, Майк Даулинг, снявший свой ремень и вешавший его в шкафчик. Было похоже, что Майк решил, что уже очень поздно, и слинял с работы за 10 минут до ее окончания. «А вот и он, пристав Акоста! Я же вам говорила, что он не появится до самой последней минуты своего дежурства!» «Мистер Кэллоуэй очень пунктуален. Рэнди, это судебный пристав Акоста из администрации шерифа». «Я знаю, откуда он, Джоан. В форме разбираюсь. Из полицейского управления и администрации шерифа заходили постоянно. В августе ему показывали фото, фас и профиль опасного уголовника, обручившегося с девушкой, работавшей в закусочной торгцентре. В сентябре его предупредили, что на этой улице шляется известный педофил, и посоветовали держать с ним ухо востро. Он уже думал, не связан ли нынешний визит с черным пареньком, который только начал работать в обувном магазине «Биг». Неделю назад Кэллоуэй заметил его выходящим из магазина через служебный ход с коробками в руках. Коробки паренек погрузил в проржавевший допотопный «Форд Фиесту». Кэллоуэй велел ему встать к машине, положить руки на крышу, потому как подумал, что малец обувает магазин, таская из него обувку. Дело было за час до открытия, на мальце не было фирменной одежды, а в лицо Кэллоуэй его не знал. Не знал, что он принятый на работу новичок. Не знал, что мальцу поручили доставить некоторое количество модных кроссовок в филиал магазина на Дайтона-Бич. Естественно, теперь это выглядело, будто Кэллоуэй расист, а не просто по-честному ошибся. Если то и в самом деле была ошибка. У мальца на бампере была наклейка, гласившая «Узаконить геев и марихуану», что очень походило на непристойно вздернутый средний палец, оскорбление тому миру, где ценятся законы. Кэллоуэй мог надеяться, что Акоста пришла уведомить его, что малец был известным наркоманом и что ей нужно было обыскать его фиесту на наркотики и оружие. И отчего это, гадал он, самая американская из американских автомобильных компаний называет свои машины фиестами, что по звучанию больше похоже на дежурное ресторанное блюдо. С другой стороны, наверное, завод, производящий эти машины, находится в мексиканской Тихуане, так что, в общем-то, название подходит. Акоста еще заговорить не успела, а Кэллоуэй уже заметил отсутствующее выражение на бледном лице Майкла Даулинга. Обратил он внимание и на то, что Джоани старательно не смотрела на него, делая вид, будто увлечена чем-то на дисплее ее древнего ноута. Это Джоани-то, которая встревала в любой разговор и для кого было невыносимо пропустить любых посетителей в кабинет без того, чтобы не заставить их ответить на дюжину бессмысленных вопросов вроде «Что они натворили?», «Откуда они родом?», «Смотрели ли сериал «Доктор Фил» на прошлой неделе?». Кэллоуэй разом почувствовал недоброе, нечто вроде зловещего проблеска психологического тождества занудной отдаленной зарницы. «Вываливайте», — произнес он. «Огребай, дорогой», — отозвалась Акоста и сунула ему в руки сложенную пачку бумаг. Взгляд его скользнул по заглавным буквам. «Временный судебный запрет для защиты от бытового насилия, уведомление о заседании суда и повестка о явке и даче свидетельских показаний». «Штатом Флорида вам предписано физически не приближаться к Холли Кэллоуэй по месту ее нынешнего проживания по Тартола-Уэй дом 1419, либо по ее месту работы в кабельной сети «Тропические огни» по Китс-авеню, либо приближаться к ее сыну, нашему сыну, Джорджу Кэллоуэю, в учебном заведении Бушвик Монтессори по Топаз-авеню. Если вас обнаружат в радиусе ближе 500 футов от места их проживания, места ее работы или школы вашего сына, вы будете подвергнуты аресту за нарушение этого судебного запрета. Вам понятно? На каком основании? Вам придется спросить о том судью на заседании суда, дата которого, я вас спрашиваю, на каком основании штат Флорида вправе решать держать меня подальше и не позволять видеться с моим собственным ребенком? «Вы и правду хотите обсуждать это перед своими коллегами, мистер Кэллоуэй?» — спросила заместитель шерифа. «Я эту истеричную сучку никогда пальцем не трогал. И мальчика тоже. Если она утверждает другое, то это ложь!» «Мистер Кэллоуэй», — сказала Акоста, — «вы когда-нибудь целились в нее из пистолета?» Он не ответил. Джоанни фыркнула, будто уставшая лошадь, и яростно принялась стучать по клавишам, не отрывая взгляда от экрана своего компьютера. «Если вам понадобится позвонить ей, — продолжила Акоста, — не звоните. Вам запрещено вступать в контакт с нею непосредственно. Захотите сообщить ей что-либо — возьмите адвоката, поручите ему сообщить это. Все равно вам потребуется адвокат для судебного разбирательства». «Значит, если я позвоню, чтобы пожелать спокойной ночи своему 6-летнему сыну, меня арестуют? Я что, адвоката должен нанимать, чтоб тот каждый день приходил читать ему сказки на ночь?» Акоста продолжала перечислять, будто и не слышала его. «Вам вручена повестка о явке на судебное заседание. Дата и время указаны в судебном запрете. Если вы не явитесь на заседание, то вам следует ожидать, что судебный запрет будет оставаться в силе в течение неограниченного срока. Вы можете участвовать в судебном заседании с юридическим советником или можете тупить там в одиночку. Решать вам. Сейчас, с тех пор, как ваша жена ушла от вас, вы питаетесь замороженными обедами, и, возможно, они вам надоели. Так позвольте сказать вам, что они лучше всего имеющегося в меню в окружной тюрьме. Примите мой совет и глаз не кажите к своей бывшей, пока не увидите ее в суде. Поняли меня?» Ему стало муторно. Хотелось двинуть хромированной ручкой своего фонарика по ее жирной мужеподобной роже. У нее была мужская стрижка. С такой стрижкой ей только в морской пехоте служить. «Это все? Мы закончили?» «Ни в коем случае». То, как она произнесла это, ему не понравилось. Не понравилась веселость в ее голосе. «Что еще?» «Имеется ли у вас какое-либо оружие, здесь или в машине?» «Это еще с какого боку?» «Распоряжением штата Флорида вам предписано сдать все стрелковое оружие в администрацию шерифа, пока судья не вынесет решение о безопасности вашего владения им». Рация Майкла Даулинга с шумом выпала из его шкафчика. Пластмассовый корпус ее, стукнувшись об пол, хрустнул. Майк съежился, втянув голову в плечи. Джоанни упиралась взглядом в компьютер, но про клавиши забыла. «Я же охранник», — сказал Кэллоуэй. «Разве копы торгового центра носят сбрую? Ваш коллега, когда вошел, был без пистолета». Не дождавшись ответа, Акоста взглянула в окошко на Джоанни и Майка. «Вам требуется ношение оружия во время работы?» В помещении повисла напряженная тишина. Продолжал дергаться торговый автомат, тихо постукивая и жужжа. «Нет, мэм», — выговорил, наконец, Майкл Даулинг, морщась и сконфуженно поглядывая на Кэллоуэя. «Вам хотя бы разрешено носить оружие?» — последовал вопрос. «Не в первый год работы, мэм», — ответил Майк. Он наклонился, подобрал рацию и нервно прижал ее к груди. «Но после этого, если носить не на показ, то не запрещено, мэм». «Верно», — кивнула заместитель шерифа и вновь повернулась к Кэллоуэю. «Вы сейчас при оружии?» Кэллоуэй почувствовал, как в центре лба у него забилась жилка. Латинка осмотрела его, посмотрела на ремень. Ничего на нем не крепилось, помимо рации и фонарика. Потом взглядом прошлась по всему телу. «Что у вас на колене?» — спросила она. «Это Кольт Питон или Зик?» «Да как вы...» — начал он и тут же стиснул зубы. «Холли». Глупая маленькая сучка сдала администрации шерифа полный перечень его оружия. «Мистер Кэллоуэй, не будете ли вы так добры сдать ваше оружие? Буду рада выдать вам за него расписку». Долго-долго он просто смотрел на нее, а она любезно улыбалась ему в ответ. Наконец он поставил ногу на горчичного цвета диванчик у стены с подушками из лоскутков и задрал брючину. «Как можно носить гребаный кольт-питон в кобуре на коленке? Вы когда-нибудь видели кольт-питон?» — говорил он это, отстегивая всю сбрую, высвобождая кобуру и снимая ее. Если бы речь шла о полноразмерном питоне, то вашей заднице бы не поздоровилось. Зато с краткоствольным вполне удобно. Ваша бывшая точно не помнила, какой у вас. Он отдал ей ЗИК. Она быстро извлекла обойму, передернула затвор и глянула в патронник, убеждаясь, что пистолет не заряжен. Убедившись, что он безопасен, бросила его в большой чистый пластиковый пакет на молнии и отложила в сторону на покрытую жаропрочной пластмассой стойку. Пошарила в своей кожаной сумке, достала листок бумаги и сощурилась над ним. «Значит, кольт у вас в шкафчике?» «Ордер есть на проверку?» «Мне он не нужен. Не тот случай. У меня есть разрешение от Расса Дора, генерального директора Sunbelt Marketplace, фирмы, владеющей этим торговым центром. Можете позвонить ему сами и спросить, если интересуетесь. Ваш шкафчик не ваш, он его». «Что вы станете делать, если его там нет? Домой ко мне пойдете? На это лучше иметь ордер». «Нам незачем идти к вам домой, мистер Кэллоуэй. Мы там уже побывали. Ваша жена дала нам ключи и позволила нам войти, на что имеет право. В закладной она значится вместе с вами. Увы, мы не нашли ни кольта, ни зига». Она пробежала глазами по листу бумаги. «Ни Узи». «В самом деле? Узи? Это уже какие-то Рэмбо-штучки, мистер Кэллоуэй. Ради вас самого, надеюсь, что Узи не был переделан». «Это часть наследства», — сказал он. 1984 год. От деда достался. Если бы ваши ребята заглянули в мой шкаф с документами, то нашли бы все бумаги на него. Все по закону». «Это должно быть денег стоит. Охрана торгцентра, полагаю, хорошо оплачивается, верно? Вы выше крыши получаете, следя за тем, чтобы никто не прихватил какой-нибудь синнабон и не рванул с ним к дверям». Кэллоуэй отпер свой шкафчик, достал кольт и вручил его ей. Рукояткой вперед, барабан открыт. Латинка вытрясла патроны в ладонь, крутанула барабан и легким ударом кисти вернула его на место. Револьвер отправился в пластиковый пакет вслед за Зигом. Акоста написала ему расписку в блокноте, напоминавшем такие, какими пользуются официантки, принимая заказ. Этим-то Акосте и следовало бы заниматься. Записывать заказы в какой-нибудь кондитерской подальше отсюда. «Узи в машине?» Он открыл было рот, чтобы спросить, есть ли у нее ордер, но она подняла взгляд и уставилась ему прямо в глаза с благожелательным спокойствием, что он едва выносил. «Верняк, он у нее есть. Просто ждала, когда спросит, чтобы поднос ему сунуть и еще раз унизить». Она последовала за ним по длинному коридору, миновав металлическую дверь на стоянку. Послеполуденный свет всегда удивлял его после дня работы в торгцентре. Резко очерченная ясность мира, привкус океана в воздухе. Пучки пальмовых листьев раскачивались с легким шорохом. Солнце ушло далеко на запад, и небо было охвачено задымленным золотистым светом. Акоста следовала за ним по асфальту. Увидев машину, она рассмеялась. «Неужто?» — спросила она. «Вот не подумала бы». Он не смотрел на нее. Его машиной была ярко-красная Toyota Prius. Он купил ее ради сына, потому как Джордж переживал за пингвинов. Они почти каждые выходные ездили в аквариум смотреть пингвинов. Джордж мог целый день смотреть, как они плавают. Кэллоуэй поднял дверцу задка. Узи лежал в черном твердом футляре. Охранник ввел код, щелкнул замками и отступил назад, чтобы латинка смогла взглянуть на оружие, аккуратно уложенное в контуре, вырезанном в черной застывшей пене. Эту испанку с ее лесбиянской стрижкой он не выносил и был удивлен, когда ощутил определенное удовольствие, позволив ей осмотреть оружие, каждая деталь которого была смазана, а все оно черное и до того чистое, что вполне могло бы сойти за новенькое. Впрочем, на нее это впечатление не произвело. Когда заговорила, голос ее был скучным и почти неверящим. «Оставляете целиком автоматический УЗИ в машине?» «Боек у меня в шкафчике. Он вам нужен? Мне придется обратно сходить и взять его». Заместитель шерифа захлопнула пластиковый футляр, достала свой официантский блокнотик и опять принялась писать. «Прочтите судебный запрет, мистер Кэллоуэй», — сказала она, вырвав расписку и вручив ее ему. «Если что в нем не поймете, обратитесь за разъяснением к адвокату». «Мне нужно поговорить с моим сыном». «Судья предусмотрит это, я уверена. Через 15 дней». «Я хочу позвонить своему мальчику и сказать ему, что со мной все в полном порядке. Я не хочу, чтобы он боялся». «И мы не хотим. Потому-то и судебный запрет у вас на руках». «Всего хорошего, мистер Кэллоуэй». Она на шаг отошла с черным пластиковым футляром, и он швырнул ей судебный запрет в спину. Не смог сдержаться. То было последней каплей. Ее понимание того, как ей работать, защищая его сына, от него. Бумаги ударили ее между лопаток, как какой-нибудь дротик. Латинка застыла, стоя к нему спиной. Потом аккуратно поставила футляр с УЗИ на асфальт. Когда она повернулась, то улыбилась куда как широко, во весь рот. Он не очень мог представить, что бы сделал, сними она со своего ремня наручники. Однако вместо этого она лишь нагнулась, подобрала бумаги и шагнула к нему. Оказавшись с ней вплотную, она остановилась лишь в дюйме от него, он был поражен ее массивностью. Приземистая, зато сбита, как крепыш средний вес. Мягко засунула бумаги в карман его рубашки, где они пристроились к кожаному чехлу с его набором инструментов. «Так вот, дорогуша», — заговорила она, — «у тебя будет в них надобность, чтобы показать своему адвокату, если хочешь получить право навещать своего малыша. Вообще любые права видеться с сыном. Тебе понадобится знать, что ты нарушаешь. Ты в дебрях заплутал, а они, если станешь под рукой их держать, укажут тебе путь. Понимаешь меня?» «Полностью». «И надо будет тебе избегать набрасываться на служащих штата Флорида, угрожать или раздражать их. Не то они засадят твою задницу под замок, обесчестят тебя перед твоими коллегами, перед прохожими, перед Богом и всеми вообще. Тебе вполне понадобилось бы избегать изводить представителей закона, которые возьмут да и заявятся на судебное заседание, чтобы поведать, как ты швыряешься всякими вещами, что доказывает, как погано ты сдерживаешь свои эмоции. Сечешь, к чему я клоню?» «Ага, усек. Еще вопросы есть?» «Нет», — бросила она, подхватив футляр Сузи, а потом задержалась и посмотрела ему глаза в глаза. «Есть. На самом деле есть. Один. Я вас спросила, целились ли вы из пистолета в свою жену, и вы мне не ответили». «Нет, и черт меня возьми, если когда стану целиться». «Окей. Меня, впрочем, другое интересовало». «Что?» «Вы наставляли оружие на своего сына? Пугая жену, мол, если она попробует забрать его, то вы ему мозги по стене размажете». В животе у него забурлило. Тошнота, кислота. Захотелось швырнуть еще чем-нибудь, в рожу ей запулить, чтобы губы разбить, чтоб кровь брызнула. Захотелось в тюрьму отправиться. Вот только если она его засадит, он потеряет свои права на Джорджа навсегда. Он не шевельнулся, не ответил. Казалось, о Косте было нипочем не улыбнуться еще шире. Но ей это удалось. «Просто для сведения, дорогуша. Не вздумай чего натворить, что тебя до беды доведет. Слышишь? Поверь, как бы сильно мне не хотелось, чтобы ты вовеки мне больше на глаза не попался, тебе еще сильнее не захочется еще разок меня увидеть».